Глава 22. Тройное пространство. Алисур. Неуязвимый. Следующие дни до отбытия у меня были расписаны по минутам. Решал вопросы корпуса, а затем тренировался с герцогом. Наши тренировки проходили в самых разных местах. Бои в воздухе, в воде, в огне, в космосе, в поясе астероидов. Неуязвимый переносил нас по всему Т0 пространству в нужные точки. Времени на рефлексию не оставалось. Я работал как проклятый, разрываясь на части. От меня всем что-то было нужно. Впрочем, герцог определял, можно мне отвлечься или нет. Келлир и остальные тоже напросились к нам. Но герцог разрешил взять только Келлира. Видимо, он, как и я, заметил потенциал парня. Надо отдать должное. Всего за неделю я качественно прокачался, став не только боевой единицей, но и командиром, способным реагировать на разные ситуации. И когда герцог наконец-то покинул меня, я выдохнул и завалился спать. Хоть за это время моя выносливость повысилась, и я мог не спать по 80 суток, но ментально я все же нуждался в отдыхе и разгрузке. Снилось мне ничто, просто мягкая темнота. Я качался на ее волнах, а оно убаюкивало меня. Уходило напряжение, расслаблялись мышцы в моем настоящем теле. И когда я, наконец, проснулся на борту неуязвимого, еще час лежал и смотрел в потолок, сделанный по образу звездного неба, и не думал ни о чем. Эти последние 2,5 месяца так меня достали, что я очень захотел в отпуск. Увидеться с Джоуи, посмотреть, как выздоравливает брат, как растет Джоэл, встретиться с Микелем. Как-то после охоты меня в такой оборот взяли, что я до сих пор отойти не могу. Придя к этим светлым мыслям, я решился и остановился. Лайна. Хм, это становится наглостью, капитан. Голограмма девушки в белом платье резко появилась рядом. Сложив руки на груди, она с недовольством посмотрела на меня. «А что я сделаю, если не знаю, как проситься в отпуск?» Прямо сказал я, с интересом посматривая на ее статную фигуру. «Хороша, нечего сказать». «Тебе отпуск не положен, не заслужил еще. Мало поработал на благо Империи. А если серьезно?» «Лети на Аргусу, вылавливай там Алекса и валите к Сандру. Мне надоели просьбы фаворитов о разрешении на полеты на Рисау. А как же Иерофант и Орфей?» Насколько помнил, Орфей отошел к главе Китонавта. «А тот ломит цену и проводит свои интриги. Можешь, кстати, Хоффмана захватить». На этом голограмма исчезла, а я остался в одиночестве. Но ненадолго. Зашла Скарлетт. Посмотрела на меня критическим взглядом. «Выспался?» «Нет». «Зря. К тебе целая очередь жаждущих твоего внимания. Кого первого запускать?» «Нолу, конечно», — обреченно сказал я. Нола в образе механоида зашла неторопливо. По характерным движениям было понятно. Она занята какими-то делами в виртуальном пространстве. Что интересно, вместе с ней зашел и Келлир. «Давайте с плохих вопросов», — решил начать я. «К тебе претензия на много-много нодов, это если кратко», — озвучил Келлир. «А, да, и догадаюсь. От орлов, фрилансеров, корпусов, карточек и даже правительства Алису». «О, твоя осведомленность меня поражает», — хмыкнул Келлир. «После того, как я выторнул из корпуса всех, кто подал прошение о переводе в другие корпуса, это было ожидаемо. Каковы сроки оплаты?» «Для только что проснувшегося механоида твое спокойствие удивительно», — покачал головой Келлир. Я внезапно заметил, что он сменил корпус, стал массивнее и при этом обрел плавные формы. При этом раскраска осталась та же. Наверное, поэтому и не сразу обратил внимание. Все мы приобрели изменения. Только Нола осталась такой, какой я видел ее первый раз. И даже характерных рисунков на корпусе, как у меня и Келлира, на ней не было. Будто она и вовсе не часть нашей команды. Я был в курсе. «Да когда ты успел?» «Завел себе шпионов, вот они и доложили». Лицевые пластины на лице Келлира зашевелились в недоумении. А затем удивился я, потому что я на секунду увидел перед собой не механоида, а молодого парнишку в черном специальном костюме. И сразу пришло понимание. Это все второе сердце Роя. «Требуется настройка». Я вздрогнула. Это был голос. Мой голос. Он прозвучал резко и рядом. «Эйн, ты говоришь?» Новый легкий импульс по сознанию, и приходит понимание. Эйн за это время, пока я спал, анализировал мое сознание и пытался максимально выйти на понимание человеческого языка и логики через второе сердце. И пока для него это было сложно, но он пытался выйти на связь, на понимание, понять нас, людей. В этот момент мне стало страшно. Твари Роя, Херион, королевы. Мы боролись с ними успешно, потому что они нас не понимали, действовали согласно своей внутренней логике, заложенной в них их создателями, изначальными королевами. И вырваться за пределы этой логики они не могли, сколько бы эволюции ни проходили. Но Эйн был другим, и он мог менять, ломать и создавать нечто новое. И если он вырвется, если заберет моего механоида и создаст новый вид Роя, человечество будет обречено. Успокаивающий импульс от Эйна дал понять, что он на моей стороне и что не собирается вредить мне и людям. Но я впервые пожалел, что не поставил ограничивающую эволюцию настройку. Впрочем, не помогло бы. Он бы ее обошел. Это я понимал, зная его возможности. «Капитан?» Нола щелкнула передо мной пальцами. «А, извини, тут кое-что важное пришло. Вы что-то говорили?» «Да, повторю. Срок оплаты вчера. Они на нас давят, но пока ты спал, мы не могли решить эту проблему. Я подала прошение в призрачную стражу и указала, что после столько тяжелых событий ты ушел отдыхать. Из-за этого сроки нам сдвинули до момента, пока ты не проснешься, и плюсы сутки». «Понял. Дайте часик на эту проблему. Есть еще что-то срочное?» «Эликс требует тебя. Очень требует. Чуть ли не вламывается в неуязвимое и хочет тебя разбудить. Призраки с инспекцией залетали. Требовали, чтобы ты убрал принцессу с наших территорий. А то некоторые механоиды жалуются на то, что им приходится быть в центре ее внимания. Еще несколько отрядов из корпусов Парва, Черепахи, Фениксы хотят к нам. И не рядовые, а одни из лучших». «Ого, с чего бы?» «Все просто. Альсера, Альгора, Руй и на очереди Херион. У тебя за год больше королев на счету, чем у некоторых фаворитов». «Убил я только Альгору. Про Руй я благоразумно промолчала». «Но там, где ты появляешься, их убивают. Многим в корпусах надоело выполнять стандартные сложные поручения против обычных тварей. Им хочется крови королев и преторов. И с тобой шансы их убить значительно выросли. Немалую роль тут сыграла реклама». «Реклама? Какая реклама?» «Лелия в рамках своего нового проекта взяла интервью у всех фаворитов. Особый напор делала на тебя. Как ты вел себя, как показал. И сделала тебе сразу три больших видео. О твоем становлении как фаворита. О твоем поведении на королевской охоте и раскрытии заговора. И о том, как ты вел себя во время последней битвы. Даже я, который и так в твоей команде, захотела к тебе присоединиться после просмотра. Что уж говорить о тех, кто был далеко». «Дела». «Угу. Так что попасть в наш корпус хотят многие. Они все ждут сейчас у столицы Алисуа, Калуся». «Что-нибудь еще?» «И срочного нет. А несрочного тебе и не надо. Сами решим». «А, поняла. Тогда так. Сейчас я решу проблему с деньгами. Затем займусь призраками. Но сперва Эликсом. А механоидами позже. Подготовьте мне краткую характеристику этих отрядов. Будем беседовать и решать, кто мне нужнее». Они кивнули и покинули мою каюту. Я же сел за стол и позвонил Эликсу. «О, наконец-то! Я уже думал, что тебя вытащили призраки и начали пытать. Тогда летим на Нарисову». «А ты, смотрю, время не теряешь и сразу к делу». С иронией заметил я. «И так затянули. Иерофант уже договорился с Ксандром на получение первой партии катализатора роста, пока ты спал. Они были на Нарисал? В системе. Там встретились с Ксандром. На планету их никто не пустил. Ксандр открыт для предложений. Вести дела с отступником. Я покачал головой. Он пообещал никаких больше нападений на территории Империи, пока действуют контракты. И вы поверили? Он не из тех, кто не выполняет свои обещания. Понял. Давай так. Решу текучку и отправляюсь на Аргусу. Там переговорим. И Микеля пригласи. Давно я его не видел. А зачем тебе Микеля? У нас... Я отключился. Затем подумал и снова набрал его. Забыл сказать. Золотые орлы от креста оплату требуют за ресурсы. Какая оплата? Нет никакой оплаты. Между нашими фракциями только высокие дружественные отношения. Жду официального уведомления об этом. Эликс понял меня правильно, и через 5 минут у меня на почте лежал отказ от всех претензий. Следующий звонок предназначался Киру Хоффману, и разговор я начал со следующего. «Ксандру наведаться не хотите?» «Хочу, цена вопроса». «Приоритет в очереди на заказ». «Понял». «Согласны на сделку за флегматический щит? Он готов». Эйн отчитался мне, что переделал мой красный щит под флегматический. «Все готово. Жду, когда заберешь». «А еще красного щита не будет? Я бы купил по официальной цене». «Это будет подарок». «Куда лететь?» «Город механоидов». Закончив разговор, я вышел из кабинета. «Скарлетт, Йохан, поработайте курьерами». 20 нодов за каждую точку маршрута», — тут же отозвалась девушка. «Вот тебе принципиально эти 20 нодов?» «Я за бесплатно не работаю». «Понял, понял. Надо сгонять в город механоидов и забрать у Хоффмана все ресурсы. Потом раскидать их по списку». «Под роспись? А то некоторые, особо наглые, умудряются делать честные глаза и говорить, что они ничего не знают». «Под роспись». Она кивнула, а я направился прочь из корабля. Пройдя через зону разгерметизации, я открыл трап и вылетел. Корабль висел на орбите. Зелено-фиолетово-синяя планета поражала своей красотой. Мое внимание привлекло большое скопление бело-фиолетовых облаков, сквозь которые проглядывали зеленые молнии. Шторм. Я вспомнил, что раз в полгода здесь бушуют мистические штормы и меняют рельеф, чем значительно мешает покорению планеты. Корабль за моей спиной развернулся. Что примечательно, я не видел двигателей. Технологии нулевки позволяли обходиться без них. Повысил чувствительность второго сердца. Почувствовал все нюансы работы двигателя, пока корабль начал разгоняться. Почувствовал, как он открывает порталы и ныряет в него. И только после этого активировал модулятор на 50% и медленно полетел на планету. Из-за переработки Эйном модулятора сейчас меня защищал только карбионовый корпус. В рекомендации по спуску на планету без щитов было указание спускаться медленно, чтобы не вызывать перегрев корпуса. Так и поступил. Выставил траекторию. Время прибытия указало 40 минут. Ах, знал бы, спустился бы на корабле.